Окончив письмо и отослав его, Бицкой довольно долго сидел в задумчивости. Вдруг легкая улыбка заиграла на его губах. «При помощи дам мужчины всегда излечиваются», — слегка дребезжащим голосом весело пропел он. Затем он быстро настрочил записку девице Алексеевой и тут же отослал ее с лакеем. На другой день Алеша разгуливал по зимнему саду, когда его вызвали в кабинет его высокопревосходительства. «Господин Алексей», — сказал Бицкой, — «я приготовил для вас сюрприз». «Мадемуазель Катрин, мы вас ждем?» — громко произнес Бицкой и хлопнул в ладони. И тут же из боковой двери в кабинет впорхнула девочка-подросток. Ее худенькое тельце странно контрастировала с обширным платьем. Припудренные волосы оттеняли румянец миловидного личика. Живые глаза блестели. «Дорогая мадемуазель», — сказал Бицкой, — «вот вам господин Алексей, о котором вы, я полагаю, уже достаточно осведомлены. Возьмите его под ваше покровительство и сделайте так, чтобы он был доволен жизнью». Мадемуазель Катрин своими быстрыми глазами весело взглянула на Алешу, уверенным жестом подала ему свою маленькую ручку, легко на цыпочках развернулась, раскрутив по воздуху платье, и выбежала вместе с мальчиком из кабинета. «О, я вас очень ждала!» — говорила мадемуазель, увлекая Алешу в залу. «Нам с вами будет так хорошо, так хорошо!» Дети легко неслись по паркету. Мадемуазель держала Алешу за руку кончиками пальцев, и ему казалось, что через эти пальцы в него проникают и проникают, распространяясь по всему телу живительные токи. Такого в Германии с Алешей не бывало. «Вы умеете танцевать?» — спросила она, останавливаясь и переводя дух. «Меня пытались учить этому искусству, но оно мне всегда плохо удавалось», — отвечал он смущенно. «Посмотрим, посмотрим. Извольте подождать здесь, а я сейчас позову Марка Ивановича. Пока он свободен, он поиграет нам на скрипке, а я стану вас учить танцевать». И она тут же умчалась, оставив Алешу посреди зала. Голова у него кружилась. Отрок поднес к губам свою руку в том месте, где ее касались пальцы мадемуазель, поцеловал ее и тут же покраснел от такого глупого действия. Он тревожно огляделся, но, к счастью, никого поблизости не было. «Ну, Марк Иванович, пожалуйста», — говорила мадемуазель, входя в залу под руку с секретарем Бицкого. Марк Иванович слабо сопротивлялся. «Ах, перестаньте, мадемуазель, это ни на что не похоже, я еще не исполнил некоторых поручений его высокопревосходительства». Но честный швед был уже побежден. Он скрылся за небольшой дверью и вновь появился уже со скрипкой. Вскоре дивные меланхолические звуки понеслись по пустой зале. Мадемуазель отставила руку в сторону и закружилась. Платье ее встало колоколом, ножки в миниатюрных туфельках легонько постукивали по полу. Вот она снова своими пальчиками захватила руку Алеши, и он устремился куда-то по паркету, глядя на нее, вслушиваясь в музыку и совершенно забыв о своих ногах. Бывало, презрительные взгляды немецких девиц совсем уничтожали его. Теперь не то. Двигаться было столь легко и приятно, что, казалось, так может продолжаться очень долго. Наконец Марк Иванович прекратил играть. Мадемуазель подбежала к нему и, подпрыгнув, как резвая козочка, чмокнула его в щеку. Он удалился. «Что ж, неплохо, мой дорогой господин», — проговорила мадемуазель, снова переходя на французский и усаживаясь на стул рядом с Алешей. «Я предрекаю вам, из вас может выйти отличный танцор, если у вас будут усердные учительницы». Алеша во все глаза смотрел на девочку. «Ах, эта мадемуазель, что за прелесть! Но только почему же она теперь так странно глядит на него?» «Мой дорогой мальчик, вам нельзя в меня влюбляться. Я ваша сестра». Алеша вскочил со стула. «Как это так, мадемуазель?» «Да, господин Алексей, у нас разные матери, Но один отец. Кто же ваш отец? Князь Григорий Григорьевич Орлов. А кто ваша мать, мадемуазель? Госпожа Алексеева, рожденная Пущина. А моя мать? Кто? С замиранием сердца спросил Алеша.